Сейчас у него впервые промелькнуло сомнение, а действительно ли этот Глор слепой. Он сразу же отмел нелепую мысль, но все-таки не успокоился. Тревога, вызванная убийством на Никелевой горе, тяжелым камнем лежала в груди. А тут еще этот пугающий контраст. Позади Келли и Генри машут ему вслед, стоя на залитом янтарно-желтом светом крыльце, а впереди уже мчится ему навстречу машина, полная безмозглых молодых убийц. Он свернул на свою подъездную дорогу. Слева его взгляду открылась вся долина и ивы вдоль ручья, рассекающего ее посередине, а прямо под ним тускло блестели рельсы Нью-Йоркского центральной и, полого изогнувшись, взбирались на эстакаду. Он выпустил руль, торопливо дернул рычаг, переключая скорость на вторую, и тут же снова вцепился в руль. Он проехал мимо заросшего газона перед домом, фары выхватили из темноты высокую траву и стволы деревьев, круто развернулся возле забора, дал задний ход и въехал в гараж. Потом выключил зажигание, и тишина накрыла его, как ловушка. Он уже обратил внимание на эту тишину, когда вышел на крыльцо из дома Сомсов. Келли тоже заметила ее тогда и сказала: «Как сегодня тихо, наверное, будет дождь». Свет фар, направленный вперед и слегка вверх, так как земляной пол гаража шел под уклон, вырвал из мрака ручной бензинный насос, заросший травой, который в электрическом свете казалась рябовато-серой, как старая кость. Каждая ячейка проволочной изгороди с противоестественной отчетливостью бросалась в глаза, точно так же, как щербатая табличка на насосе, осторожно, этилирован. И дальше за изгородью в зловещем свете фар виднелась остроконечная кровля сенного сарая. Он выключил фары, вышел из грузовика и захлопнул за собой дверцу. И тут он с леденящей определенностью почувствовал, что из дома за ним наблюдают. Он понимал, возможно, это просто нервы. Вероятнее всего так. Рассказ об убийстве на Никелевой горе, чуть не налетевшая на него машина, странная, как ему теперь казалось, встреча в магазине Битнера 2 недели тому назад, поневоле струхнешь, если собрать все это вместе. И все же он не верил, что это нервы. Тут кто-то есть. Он это знал. Точно так же, как тогда, памятной ночью в Корее, когда они вступили в мирную на вид долину. Казалось, чувство более острое, чем обычные 5, уловило некий сигнал, не вызывающий сомнений. В ту ночь он шагал вместе со всеми, настороженно, но не поддаваясь ощущению, что на него нацелены винтовки. И вдруг перед его глазами вспыхнул ослепительный свет. И Макбриатри повалился на него, уже мертвый, а его ударило, и уже в последнюю минуту он закашлялся кровью и не мог вздохнуть, и точно знал, что умирает, и подумал, этого он не забудет никогда. Ну, теперь я выясню, брехня ли вся эта бодяга о Царстве Небесном. Но он выжил, и теперь он уже не ребенок. Теперь он знает то, чего не мог вообразить себе тогда. Если его хотят убить, то это можно сделать, потому что он смертен. Все в нашем мире можно уничтожить. Старые книги, ружья, часы, даже бронзовые подставки для книг. Он стоял в тени, прижавшись к стене гаража, и старался заставить свой мозг работать. Грузовик пах бензином, перегретым приводными ремнями. От радиатора тянуло спиртом, стучал мотор. Он чувствовал запах земляного пола и еще один более слабый и тонкий, едкий дух запревшей джутовой ткани. «Ведь хотел я разобрать мешки», — подумал он, — «и на тебе забыл». «Ну, теперь скорее успокоиться». «А сделать нужно вот что», — почти сразу же сообразил он, — «влезть обратно в грузовик и прочь отсюда, ехать за помощью. За 10 минут он доберется до Сильвестера и позвонит шерифу. Еще через 10 минут к дому Сильвестера приедут шериф со своими людьми и еще 10 минут, чтобы возвратиться сюда. Пусть тогда они и входят в дом, им за это деньги платят. а к тому времени, возможно, те, кто находится в доме, сбегут. Сбегут, если это воры, возможно, прихватив с собой $1015 его вещей. А если хулиганы? Он опять увидел их гораздо отчетливее, чем тогда на дороге. Увидел, как они нагло разглядывают его из уносящейся прочь машины. Что, если они подожгут дом? Сердце билось так сильно, что заболело, и он прижал к груди кулак, не в силах вздохнуть. Но боль не уходила, и страшная картина, которую он вообразил себе тоже. За арочными окнами всех трех этажей бушует пламя, ад кромешный, невозможно даже разглядеть, как горит мебель. Огненные языки лижут окруженную балюстрадой веранду, завиваясь, заползают между зубцов на крышу, а потом, будто обвал прошел, рушатся все стены внутри кирпичного каркаса, и пламя внезапно становится белым.